Какая мамка? Макс, можешь на чапу не распечатать? Я, блядь... Расписаться. Блядь. Максим, пожалуйста, на пачке сигарет. Когда-нибудь вы все заплатите мне по счетам. Когда мое ебал будет под землей в коробке, я буду улыбаться, так слышу ебан. Но мне бы перепрыгнуть алкогольный запой. Я просто делал музыку, чтобы прокормить семью. Моя семья меня за это просто ненавидит. Я выбрал путь говна и с головой в нем тонул. Во мне столько токсинов, ты товарища на лимит. А завтра я, наверное, скорее всего умру. Ты обнаружишь тело своей собственной кровати. Возьми все мои песни, пока я лежу в гробу. И вывези свои, но поменяю них название. Ведь мне не привыкать, мне не жалко ничего. Да забери хоть все, что у меня когда-то было. Сейчас меня не радует, по сути, ничего. Я пропиваю деньги, пропиваю свое имя. И похуй на слова, ведь время все равно покажет. Всю сущность бытия, и кто из нас чего добился. Ты вроде бы богат, но тебе нету нихуя. Я все еще бегу, хотя давно остановился. Наркотики хуярят, уломают моя личность, поэтому я с ними в очень сложных отношениях. А моя жизнь сплошная, бесконечная, цикличность. И я не доверяю своему же отражению.